Один. Сначала был холод. Каменный пол, на котором я лежал, похоже, сделан из мраморных плит. Сквозняком принесло запахи. Лесные ягоды и травы. Я услышал шум деревьев, качающихся от ветра. Потом пришла боль. Нестерпимая и выматывающая боль во всем теле. Раскалывалась голова. На внутренней стороне век плыли красные круги. Меня тошнило. Продлилась эта боль еще секунду, и я бы не выдержал, завыл. Но меня вдруг отпустило. Вдох, выдох. Холодный озноб волной прокатился от головы к ногам. Медленно открыл глаза. При свете тускло мерцающего светильника в углу на треноге низкий потолок казался крышкой гроба. Руки мои были сложены на животе, я поднял их и поднес к лицу. Повертел ладони. Руки как руки, в тканевых перчатках, с обрезанными кончиками на пальцах. Я не помнил, как оказался в этом небольшом помещении. Поднял голову и огляделся. Рядом на полу лежал шлем. На скамье у приоткрытой двери я увидел лук и колчан со стрелами, круглый щит, ножны то ли с мечом, то ли с саблей и еще какие-то предметы поменьше. К дверному косяку прислонилось короткое копье. Глядев и ощупав себя, обнаружил, что я полностью облачен в доспехи из какого-то неизвестного материала. На ногах высокие ботинки на шнуровке. Согнув колени, осторожно повернулся на правый бок и, упершись рукой, сел. Значит, теперь я рыцарь, или как это называется в этом мире? Интересное кино. В любом случае, это лучше раскаленной сковородки. Тут с Хильдой не поспоришь. Кстати, где она? Мне нужен гид и инструктаж, как себя вести и что делать. Но в голове было пусто, никаких голосов. Покрутил головой и запястьями, согнул и расправил плечи. Все в порядке, можно вставать. Поднял с пола шлем и надел. Автоматически защелкнулись замки, плотно соединяя шлем с гибким воротом кирасы. Ого, встроенный в узкое забрало прибор ночного видения. Вот так сюрприз. Окружающий мир сразу приобрел четкие очертания зеленоватого цвета. За окном стало видно край леса, а в дверном проеме лошадь, спящую стоя у коновязи. Либо это какая-то магия, либо этот мир не такой уж отсталый. Внутри шлема напротив носа еще и встроенный фильтр для дыхания. Уплотнения по бокам усиливали звуки. Стал слышен треск поленьев в костре где-то снаружи. Я поднялся и подошел к скамье. Ножны оказались деревянными, покрытыми толстым слоем черного лака. Рукоятка кривой сабли, обтянутая витым черным шнуром, легла в ладонь, как влитая. Я вынул саблю из ножен. Волнистый узор разделял зоны разной закалки. Сабля была в отличном состоянии и очень остро заточена. Пару раз взмахнув ею, со свистом рубанул воздух и сразу понял, что это тело сохранило свою мышечную память. Мне-то в прошлой жизни никогда не приходилось пользоваться таким оружием. Я ловко вложил саблю в ножны и отработанным движением пристегнул к поясу. С другой стороны повесил большой тесак в кожаных ножнах. Больше ничего трогать не стал и вышел наружу. Небо было затянуто тучами, колючий холодный ветер проникал сквозь одежду. Лошадь проснулась и посмотрела на меня. Справа от коновязи гнедой мерин жевал сено из кормушки. Слева чуть поодаль горел костер. У костра сидел человек в похожих доспехах, европейской внешности, с короткими светлыми волосами. Он услышал мои шаги. «Кранц?» Удивленный, одновременно радостно воскликнул он. «О, всемогущий Михр, Кранц, ты воскрес!» Человек вскочил и низко поклонился. Я понял, что мне ничего не угрожает, и поднял забрало. «Меня зовут Кранц, я умер, а теперь типа воскрес. Перенесся в это тело прямиком с электрического стула во Флориде. Неплохо бы это дело отметить, хотя бы пожрать». Мне казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как я доживал последний бургер. «Я ничего не помню», — сказал я охрипшим голосом. «Приятный язык, певучий. Кто ты и как тебя зовут? И кто я?» Решил, что пока вопросов достаточно, и присел поближе к огню, чтобы согреться. Человек опустился на колени сбоку от меня и сжал ладони в замок у груди. «Она так и сказала», — шепотом произнес он, — «что ты ничего не будешь помнить». «Кто?» — я повернулся к нему. «Ведьма, Фреха. Она сказала нам ждать и ни в коем случае не беспокоить тебя». «Так, тут есть ведьмы. Ясно. Интересно, Фреха и Хильда одно и то же лицо. А всемогущий Михар — это кто? Бог или святой? Впрочем, это подождет». «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал я с легкой укоризной. Человек моментально нагнулся и дважды ударил лбом об землю. «Прости, Кранц», — быстро и суетливо заговорил он. «Я просто вне себя от радости. Меня зовут Марвин, я твой сотник, а ты крысобой Кранц, командир тысячи». Вопросы посыпались внутри моей головы, как жетоны из однорукого бандита, когда выпадают три семерки. «Крысобой, командир тысячи. Это, наверное, круто. Но сначала нужно что-нибудь съесть, не то я снова умру, на этот раз от голода». Я посмотрел на костер. Марвин как будто прочитал мои мысли и достал из-под сумка бумажный сверток. Он развернул его и протянул мне, а сам бросился наливать из фляги в большой колпачок какую-то жидкость. Я кивком головы поблагодарил и взял полоску вяленого мяса. Ничего вкуснее я не ел. Ну да, воскреснув, все воспринимаешь как пищу богов. Попробовал напиток и сразу понял, что это божественный нектар, не иначе. Медовуха с какими-то душистыми травами. Выпил залпом. Марвин тут же подлил до краев. Жить можно, мне начал нравиться этот мир. Я взял еще один кусок мяса. «Где мы?» Задал я следующий по важности вопрос, когда немного утолил жажду и голод. «На окраине Шамы. Это скит старого отшельника, который умер летом», — ответил Марвин. Он разглядывал меня щенячьим восторгом. «После битвы с гоблинами мы привезли тебя сюда. Арьергард остался севернее, а основная часть армии отправилась на юго-восток, к побережью. Мы не могли уйти с ними из-за запретов Рейхи тебя шевелить». «Гоблины. Ну, конечно, если есть ведьмы, как же без гоблинов? Куда я попал?» «Мы с тобой одни?» Я огляделся вокруг. «Лима и Рица отъехали к ручью за водой, и они скоро вернутся». «Кто это?» «Десятники моей сотни. Командор Юстик оставил нам лучших лошадей, чтобы мы могли догнать остальных. Нужно запастись водой», — объяснил Марвин. «Юстик единственный не терял веру, что ты очнешься. Мы же только молились всемогущему Михре. Но лекари сказали, что ты навсегда впал в кому». «Значит, я все-таки не умер, а всего лишь впал в кому. Поэтому тело функционирует нормально после того, как обрело мое сознание». «Что произошло?» — спросил я. «Как я впал в кому?» «Отравленная стрела попала тебе в бедро между защиты», — ответил Марвин. «Дьявольский точный выстрел или просто случайность? Яд попал в кровь и добрался до сердца. Пока мы тебя доставили к шаману Илра, прошло время, за которое мозг отключился. Илра вынул стрелу и ввел противоядие, тело ожило, но восстановить работу мозга оказалось шаману не под силу». «У нас есть шаман. Мы, похоже, язычники. Наверное, поклонники культа какого-то Михры. И что было потом?» «Всех деталей я не знаю. Говорят, что из магов, которым можно доверять, в Карханесе осталась одна Фреха. Юстик через наместника Риффина попросил ее о помощи. Мы привезли тебя сюда, как она велела. Она уже ждала здесь. Фреха неделю сидела возле тебя, колдовала, наверное, а потом ушла, сказав, что если на то будет воля неба, ты воскреснешь. Мы ничего не могли сделать и просто ждали». «А если бы я не воскрес?» — спросил я. «Что бы вы сделали?» «Юстик сказал, что потерять такую фигуру, как ты, мы не имеем права. Не в эти смутные времена. Так что он приказал ждать». «Вот, значит, как. Я тут не просто какой-то тысячник, а важная фигура. Ладно, с этим разберемся позже. Надо добраться до Юстига». «Что вообще происходит? Из-за чего война с гоблинами?» — спросил я. Марвин тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты вроде как прежний, и взгляд, и голос, и все остальное», — сказал он. «Но эти вопросы, Кранц, я теряюсь, ты как будто другой человек. Как можно забыть, что гоблины — наши злейшие враги?» «Ладно, Марвин», — сказал я успокаивающим тоном. «Наверное, для него это действительно слишком. Давай поговорим об этом по дороге, надо собираться. Где черти носят рицы и лима?» Марвин вскочил, пошел в дом и задул светильник, принес все мои вещи. Стук копыт мы услышали одновременно и повернули головы. Одинокий всадник во весь опор скакал в нашу сторону, не разбирая дороги. «Это Лим», — сказал Марвин. «Что-то случилось». Он отвязал лошадь и помог мне сесть в седло. Я надел боевые перчатки, прикрепил щит, лук и колчан, вертикально вставил в специальный паз копье. Марвин быстро затушил костер и собрал свои вещи. К нему подскакал Лим и, резко остановившись, хрипло выдохнул. «Таширунги. Их много. Рица убит. Я сумел оторваться». Потом он посмотрел на меня, сделал приветственный жест, открытой ладонью, и хотел сказать еще что-то, но повалился лицом вперед на шею лошади. В его спине торчали две стрелы.